Возможно, я задумался, если бы Антарктида хотела причинить мне вред, мое решение ее, скорее всего, разозлило бы. Человек, склонный к убийству или любым другим злодеяниям, вряд ли будет расстраиваться при неудаче. Хотя опять же, от Анастасии можно ожидать непредсказуемых реакций. Она совершенно не социальный человек, и эмоции свои выражать может более чем странно. «Спасибо тебе, Юля», – поблагодарил Колокольцеву я. «Ты, большая молодец, не говори Антарктиевой о нашем разговоре. И если она вновь начнет спрашивать что-то необычное, тут же мне сообщи». «Хорошо, хорошо», – обрадовалась похвале Колокольцева. «Володь, чего? А почему ты меня больше никуда не зовешь?» – спросила она и смущенно отвела взгляд. Колокольцева игриво накручивала на указательный палец один из своих локонов. «Нет, она точно сегодня себя волосы вырвет, если я хотя бы чуть-чуть не удовлетворю ее желание. В прошлый раз мы с тобой так и не поужинали толком», — улыбнулся я. «Отвлеклись на твоего брата. Можем на следующей неделе это наверстать». «Ой», — разволновалась Юля, — «так ведь завтра уже учеба начнется». «Ничего, свободный вечерок всегда можно вырвать», — сказал я. Юля расцвела. «Кажется, мое предложение отбило у нее всякое желание учиться. Эх, все-таки портит ее мое влияние. А меня портит влияние такого количества дам в окружении. Я до сих пор не привык к телу молодого Белова. Гормоны так и хлещут. Хоть правда, иди к Бродскому за зельем контрацепции. Этой ночью я спал, как убитый. Сны меня практически не тревожили. Но стоило мне проснуться от звонка будильника, и возникло чувство, будто грудь кирпичом придавили. Меня стало преследовать ощущение нереальности своего тела. Как ни крути, а между отражением и пробудившейся магией шел тихий конфликт. С такой проблемой столкнулся впервые. Я понятия не имел, как убедить две способности ужиться друг с другом. Самым оптимальным вариантом было найти артефакт ордена и стереть свою новорожденную магию. Но почему-то мне резко расхотелось с ней расставаться. Удобный физический щит, стопроцентное отражение любых атак. Я будто обрел левую руку, всю жизнь проходив с одной лишь правой. Эх, и неподобающие же мысли посещают главного охотника на магов. Все-таки искушение перед колдовством слишком велико. Одно дело заимствовать чьи-то способности с помощью отражения, а другой – обрести свои. Теперь я лучше понимаю окружающих меня магов. Они ни за что не захотят расстаться со своими силами добровольно. Все мои каникулы сожрала чертова экспедиция. И на следующий же день я был вынужден приступить к новому семестру. У главного корпуса суетился Николай Бродский. Мой друг о чем-то встревоженно переговаривался с другими студентами защитного потока. «Доброе утро, Николай», — поприветствовал его я. «Что стряслось, Володя?» — воскликнул Бродский. «Моя драгоценная профессор Лазарева уволилась». «О, быстро же она, это хорошо, решила все-таки послушать меня, хоть здесь ты поступила правильно, Ольга, не переживай, скоро ей найдут замену», — успокоил Бродского я. «Да как ты можешь так спокойно об этом говорить?» — не унимался Николай. «Ты же и сам как-то говорил, что лучше ее занятий в нашей академии нет». «Я такое говорил, хотя, в каком-то смысле Бродский был прав. У Ольги действительно был ярко выраженный преподавательский талант. Я смог узнать много нового о защитной магии на ее занятиях, а на индивидуальных – еще больше. Что ж, в каком-то смысле мне правда будет ее не хватать. Я буду скучать по той Ольге, какой считал ее изначально. У нас со стихийниками сегодня должен был состояться сдвоенный урок». Разочарованно протер глаза Бродский. Лазарева говорила, что в самом начале семестра стихийники будут оттачивать на нас свои атаки, а мы будем тренировать защиту. И что теперь? Такое важное занятие, Гаспару под хвост. Из главного корпуса вышел Роман Викторович Побединский. За ним шли студенты боевого потока. «Внимание!» — обратился к собравшимся студентам профессор Побединский. «В связи с временным отсутствием Ольги Анатольевны, студенты защитного потока будут заниматься с другими преподавателями. Сегодня пойдете со мной». Фраза про временное отсутствие меня смутила, но пока решил не уточнять при всех. Скорее всего, Побединский так хочет успокоить студентов. «Но как же так, профессор?» – воскликнул Николай. «Мы ведь должны были оттачивать навыки защиты». «Да что он так уперся в эти навыки защиты?» Бродского отродясь ничего, кроме зелий, не интересовало. «Странно все это. Меня не было всего неделю, а все мои друзья изменились до неузнаваемости. Ну, кроме Ковтунова, конечно же. Тот, как был мощной грудой мышц, так ею и остался». «Не переживайте, Бродский», — махнул рукой Побединский. Сегодня у боевого потока по расписанию поединки. Мои студенты с радостью потренируются на вас. Будет у вашего потока хороший шанс показать свои навыки защиты. Отлично, обрадовался Бродский. В Бродского дух Юлии Колокольцевой, что ли, вселился. Откуда такое рвение к учебе? Надо бы поболтать с ним после занятия. Что-то я беспокоюсь за ментальное здоровье Николая. И догадываюсь, откуда это влияние. Белов, крикнул Побединский, а вы пойдете с нами. Будете и роль атакующего, и роль защитника отыгрывать. Вам пригодится. Мы переоделись и направились в тренировочный зал. На улице уже было не позаниматься, город окутал лютый мороз. Когда я вошел в зал, передо мной предстала совсем странная картина. Народу внутри было чересчур много. Кроме боевого, защитного и моего индивидуального потока, внутри собрались еще и стихийники. Так, ребята, а вы тут что забыли? Поинтересовался Побединский. Ах, ну да, Роман Викторович хлопнул себя по лбу. У вас ведь тоже должно было быть занятие с Лазаревой. Ну ничего, в тесноте, да не в обиде. Всем хватит места, всем хватит моего внимания, уж не сомневайтесь. И после пылкой речи Побединского произошло сразу несколько требующих внимания вещей. Николай Бродский схватил Алексея Ковтунова и потащил в центр зала. «Пойдем», — кричал он, — «будешь меня бить». В это же время из рядов стихийно-разрушительного потока выскочила Анастасия Антарктиева. Девушка быстрым шагом приближалась ко мне. На ее лице застыла загадочная улыбка. Пришлось отвлечься от чудного поведения Бродского и сконцентрировать свое внимание на потенциальном враге в лице Анастасии. Но и на этом сюрпризы не закончились. «Фух, еле успел», — послышался рядом со мной до боли знакомый голос. В зал вошел Павел Мясников. Парень улыбнулся и протянул мне руку. «Давно не виделись, Владимир. Соскучился по мне, воздух наполнило запахом магии крови. Так значит, Павел все-таки восстановил свои силы. Скучал, не то слово», — ухмыльнулся я. «А ты учиться пришел или снова пытаться меня убить?» Глава 5. Павел усмехнулся. «А сам как думаешь, Владимир, буду ли я пытаться тебя убить?» Ответил вопросом на вопрос он и принялся загибать пальцы. «Ты на целый месяц лишил меня способностей. Раз, отнял закрытый клуб, два, каким-то образом переманил мою сестру на свою сторону и рассорил ее с отцом, три, умудрился оскорбить моего отца и даже ранил его, четыре, я ничего не упустил, еще забыл упомянуть, что я в целом испытываю к тебе личную неприязнь», сложив руки на груди, добавил я, в точку, усмехнулся Павел, и это, пять, о чем это говорит, о том, что ты продолжишь свои тщетные попытки отправить меня на тот свет. Предположил вполне очевидную вещь я. «Я не идиот», — неожиданно ответил Павел. «Вот тут я бы поспорил, но черт бы с ним. Посмотрим, что Мясников еще мне скажет. Череда неудач моей семьи в столкновении с тобой явно говорит о том, что с Владимиром Беловым лучше не связаться», — заключил Павел. «Вот о чем говорят все перечисленные пункты. Уж не хочешь ли ты сказать, что принимаешь свое поражение?» — спросил я. «Именно это я сказать и хочу. Я пришел учиться. Больше от меня проблем не будет. Что-то подозрительно все это. Передо мной точно Павел Мясников, а то, может быть, какой-нибудь маг-хамелеон принял его облик, чтобы подшутить надо мной. Не могут люди меняться так быстро. Я скорее поверю, что это очередная ловушка, чтобы запутать меня. С трудом верится, что ты так просто от меня отстанешь», — ответил я. «Похоже, ты пытаешься усыпить мою бдительность. Кстати, про бдительность». Я аккуратно взглянул в сторону Анастасии Антарктиевой. Девушка, похоже, передумала подходить ко мне, когда увидела Павла. Однако Антарктиева продолжала время от времени посматривать на меня. «Любопытно, я не слышу стука барабанов, а значит, и смерти она мне не желает, как и Павел. Что странно, я начинаю подозревать, что мое отражение все же сломалось. Из-за пробудившейся магии его функции могли нарушиться. Высок риск, что и Павел, и Анастасия желают мне смерти, а я этого теперь даже не чувствую. По-хорошему это надо как-то проверить, чтобы знать наверняка, стоит мне теперь рассчитывать на свое чутье или нет. Но как я это проверю? Найти кого-то, кто желает мне смерти. В последнее время это стало не самой сложной задачей. Ты ошибаешься на мой счет, Владимир», — произнес Павел, — «и скоро это поймешь. Удивительно. Даже сейчас, когда Мясников пытается меня убедить в своей доброжелательности, его слова продолжают звучать, как угрозы. От привычки так просто не избавиться. В другом конце зала послышался громкий возглас профессора Побединского. Итак, для начала проведем один показательный поединок, а затем все разобьются на пары и продолжат тренировку самостоятельно, произнес он, и первыми рвутся в бой Алексей Ковтунов и Николай Бродский. Давайте, господа, Ковтунов атакующий, Бродский обороняющийся. Покажите, на что способны. Бродский с Ковтунов притянули к себе внимание всех присутствующих на занятии студентов, а в тренировочном зале была половина курса. Не знаю, что задумал Николай, но его поведение меня удивляло. В его голове созрела очередная безумная затея, но какая именно, я пока сказать не мог. Начали, воскликнул Побединский. Ковтунов тут же рванул на Бродского с голыми руками. По залу пронеслась волна боевой магии. Если Алексей хотя бы раз ударит Николая, алхимику придется еще долго поправлять здоровье. Ковтунов – самый мощный боевой маг на курсе, если не считать переведенного к нам Илью Суворова. Тот отстает от Алексея буквально на пару шагов. Николай стоял, как скала, даже не дрогнул, когда Ковтунов приблизился к нему на расстоянии удара. Алексей замахнулся. Его кулак вспыхнул от переполнявшей его боевой магии. В это же мгновение Николай выставил вперед руки и, громко вскрикнув, создал перед собой массивную древесную стену. Ковтунов явно не ожидал такого трюка и изо всей силы врезался в образовавшуюся преград. Повсюду разлетелись щепки, воздух заполнило древесной пылью. Студенты взволнованно метались из стороны в сторону, стараясь разглядеть, что же случилось в центре зала. А случилось невероятное. Ковтунов лежал на земле с поврежденной рукой, а Бродский стоял над ним. В руке Николая была острая деревянная пика, острие которой остановилось у шеи Алексея. Некромантовы пятки. Вот это Коля дал жару. Так остановить бой, Бродский, крикнул Побединский. Вы должны были играть из обороны. Зачем контратаковали? Простите, Роман Викторович, случайно получилось, виновато улыбнулся Бродский. Николай протянул руку Ковтунову и помог тому подняться. Кулак Алексея был красный, как помидор. Господа, давайте обойдемся без ранений, потребовал Побединский. У нас под рукой больше нет Ольги Анатольевны, чтобы залечивать любые увечья. Хоть вы и дали лишку, Бродский, но все же показали красивый бой. Где это вы так научились? Не припомню, чтобы ранее на моих занятиях вам хорошо давалось искусство боя. Благодарю за похвалу, Роман Викторович, но я тут ни при чем, скромно ответил Николай. Всем новым навыкам меня обучил Владимир Белов. Это ему я обязан своими умениями. Все студенты поголовно перевели на меня свои взгляды. Ну, молодчина, Николай. Не то чтобы я не был благодарен, но излишнее внимание мне точно было ни к чему. Вот как, удивился Побединский. Что ж, в таком случае попрошу Владимира Белова выступить с кем-нибудь в паре. Похоже, я непозволительно мало знаю о своих студентах. Ну что, пойдем? Подтолкнул меня локтем Павел. Покажем, на что способен индивидуальный поток. Николай своими кривляниями запустил цепочку событий, которую уже нельзя было остановить. Что ж, пусть будет так. Заодно проверю, действительно ли Мясников больше не желает со мной войны. Уж навредить-то он мне точно не сможет. Я давно знаю все его трюки. Пошли, Павел, ответил я. Будешь атакующим. Я постою в обороне. Это хороший шанс оценить свою новую магию, а заодно и посмотреть, насколько агрессивно будет атаковать Мясников. Мы с Павлом вышли в центр зала. Под ногами хрустели опилки, оставшиеся от древесной стены Бродского. «С возвращением вас, Павел», — обратился к Мясникову Побединский. «Надеюсь, вы быстро нагоните программу. Давайте, покажите вместе с Беловым пример другим». Я встал напротив Павла и сделал глубокий вдох. Раз уж Бродский задал планку, надо соответствовать. Причем не просто соответствовать, нужно установить новую планку, чтоб никто уже не допрыгнул. А то что-то больно много в стенах этой академии плодится моих врагов. Мясников взмахнул рукой и вытянул из себя струю крови, которая тут же преобразовалась в изящный клинок. Павел сделал быстрый выпад и нацелил на меня острие меча. Атакует плавно, в его движениях не чувствуется гнев. Более того, острие меча нацелено мимо меня. Он не пытается меня ранить. Либо Мясников действительно не солгал мне насчет своего отношения ко мне, либо готовит удар из-под тишка. Я покрыл свое тело оболочкой отражения и магическими щитами одновременно. В руках Мясникова была сталь, но создана она с помощью магии крови. Только двойной щит сможет отбить эту атаку. Но я собирался не просто защищаться. Мне захотелось показать нечто куда более эффектное. Я сделал стремительный шаг вперед и поднырнул под меч Мясникова. Ловким движением схватил магический клинок голыми руками. Оба моих щита напряглись, но выдержали нагрузку. Мощным поворотом кисти я переломил оружие Мясникова надвое, тем самым закончив наш короткий поединок. По залу пронеслось протяжное «Ао». Студенты явно не ожидали, что я смогу не только защититься, но еще и обезоружить противника. И все, одним движением. Неплохо, очень неплохо, Владимир, воскликнул Побединский. Молодец, продолжай в том же духе. А вы, Павел, все же постарайтесь наверстать упущенное. Программа этого семестра достаточно тяжелая. Уже пройденный материал изучать будет достаточно сложно. Понял, благодарю за совет, Роман Викторович, кивнул Мясников. Да что с этим парнем, небо и земля, в сравнении с тем, что он из себя представлял раньше. Мы с Павлом освободили место для следующих студентов, а сами отошли в другой конец зала. По дороге я заметил на себе взгляд Антарктиевой. Девушка смотрела на меня с восхищением и загадочно улыбалась. Ну, теперь у нее точно не осталось вопросов насчет моих способностей. Увидела все собственными глазами. Но это ее улыбка. Не похоже на ту Анастасию, которую я знал. Странные вещи происходят в этом семестре. Бродский, Антарктиева, Мясников, все ведут себя так, будто их подменили. Павел, который все время пытался меня убить, резко решил отказаться от своих стремлений. Анастасия же, наоборот, явно копает под меня и даже не пытается скрывать своих действий. Ну а Николай, все тот же Николай, только с мужественности в нем стало в разы больше. Может, зелье какое выпил? Вижу, ты выучил новые трюки, подметил Мясников. А мне точно не повредит хорошенько потренироваться. Так, этот спектакль пора заканчивать. Слушай, ты с какой стати решил, что мы с тобой можем общаться, как старые приятели? Бросил Павлу я. Либо объяснись, либо иди куда подальше. Меня твое присутствие совсем не расслабляет, если ты еще не понял. Мясников встал рядом со мной, почти вплотную. Похоже, он не хотел, чтобы кто-то из студентов услышал наш разговор. «Я благодарен тебе, Владимир». «Вот и все», — сообщил он. «В этот раз я даже удивления скрывать не стал, так и застыл на мгновение с вытянутым лицом. За какой из пяти перечисленных пунктов?» — поинтересовался я. «За личную неприязнь?» «За первый», — коротко ответил он. «Не знаю, как ты лишил меня магических способностей, но в процессе тебе удалось сделать кое-что важное. Конкретнее, Павел», поторопил его я, «скоро занятие закончится, а вместе с ним и наш разговор. Я не стану оправдываться, но...» Павел опустил глаза. «Во мне была частичка темной магии. Невооруженным глазом было заметно, что Мясникову это откровение давалось непросто. Он действительно не лгал мне, уж на этом этапе его вранье я точно бы раскусил. Я слышал, что род Мясниковых уже давно ходит на грани между темной и светлой магией», вспомнил я. «Светлой магию называли условно, правильнее было бы сказать, между темной и очищенной, но орденские понятия Павлу было знать незачем. Слухов про нас ходит много, и половина из них правдивы», — кивнул Павел. «Может, мне и не стоит рассказывать тебе об этом, но я все же скажу, в нашей семье практикует иной ритуал очищения, не такой, как в других дворянских семьях. Мясниковы именуют его ритуалом омовения. Если говорить простым языком, ритуал неполного очищения. Помыть правую руку, но не помыть левую», нахмурился я. «Не очень-то гигиенично, на мой взгляд. Шутки шутками, но так оно и есть. Моя магия проснулась, когда мне было 14, произнес Павел. Отец сразу же поставил блок на полное очищение, и часть скверны так и осталась в моей крови. Это объясняет, почему ты вел себя, как конченый психопат, сказал я. Что было, то было, согласился Павел. Но ты каким-то образом стер темную магию вместе со всем моим запасом маны. Я месяц восстанавливался в санатории, и лишь неделю назад мою магию удалось вернуть. За это время я многое переосмыслил. Скажем так, на больничном отдохнуть мне не удалось. Я сутками вспоминал прошлого себя и сильно себя корил. Чтобы ты понимал, Павел, я верю твоему рассказу, перебил его я, и даже в какой-то степени сочувствую, но все же не могу понять, зачем ты мне это рассказываешь. Ты сам попросил объясниться, воскликнул Павел. Да, но это не объяснение, это исповедь, подметил я, и ты выбрал в качестве слушателя своего старого врага, потому что перед тобой я чувствую больше вины, чем перед другими. За прошлый семестр я столько раз досаждал тебе, и на то не было ни единой причины, а вместо того, чтобы убить меня, ты взял и очистил мой разум от этой скверны. «Поверь, я это сделал не специально», — ответил я. «Желание тебя убить у меня было куда больше, и той ночью в закрытом клубе этим бы все и закончилось, если бы вражеский род не похитил мою сестру. Считай, все это просто удачное для тебя стечение обстоятельств. И все же я благодарен тебе», — Павел протянул мне руку. «Прими мои извинения, Владимир Белов, и помни, что я твой должник». Вот уж действительно неожиданный поворот судьбы. Мой главный враг в стенах Академии стал моим должником. Всякое было в моей жизни, но чтобы кто-то благодарил меня за избиение и прилюдное унижение, это что-то новенькое. «Хорошо», — решился я и пожал Павлу руку. «Извинения приняты. В должниках у меня ходить не надо. Пусть лучше нас больше ничего не связывает». Павел улыбнулся, и впервые на его лице появилась обычная человеческая улыбка, а не хищный оскал. За спиной Мясникова будто из земли вырос Бродский. Николай положил ладонь на плечо Павла и грозно произнес: «Ну-ка отошел от моего друга, комар хренов». Павел молча посмотрел на Николая, затем сдержанно кивнул мне и ушел в другой конец зала. «Ты опоздал, Коля, все уже порешали без тебя», — сказал я. «Нет, ну ты видел, как я его», — возбужденно воскликнул Бродский. «Кого, Ковтунова или Мясникова?» — уточнил я. «Обоих», — заявил Николай и насупил брови, одного руками, другого словами. «Ух, сегодня я чувствую себя непобедимым. Коль, ты чем себя накачал?» — тихо спросил я. «Ты сам на себя не похож. Это от какие же побочки тебя так приложили? Зелья тут ни при чем», — гордо заявил Николай. «Ты вдохновил меня тем боем с Фобом. Я впервые смог хоть кому-то навалять, и после этого, в общем, я долго думал. У меня ведь теперь есть потенциальная жена, и я больше не могу позволить себе оставаться слабаком. Это похвальное рвение, Николай, только на одной храбрости ничего хорошего не выстроишь. Так, ты только смерть свою найдешь. Тебе нужны навыки», — сказал я. «Поэтому я и ждал твоего возвращения, Владимир. Я хочу, чтобы ты обучал меня. У тебя-то навыков, хоть отбавляй». «Ох, как же все-таки Николай напоминает мне моего старого компаньона из ордена. Я точно помню, что он просил меня о том же. Разве смогу я ему отказать в такой просьбе?» «Чем смогу, помогу», — кивнул я. «Мы из тебя сделаем мужика, дружище», — Бродский воодушевленно воскликнул. Мой телефон завибрировал. Пришло сообщение от Александра Пересветова. «Похоже, у светлого дня для меня очередной заказ. Только смогу ли я теперь закрывать червоточины с неотлаженным отражением?» Однако сообщение от Пересветова на этот раз отличалось от предыдущих. «Добрый день, Владимир. Жду тебя в 5 вечера в штабе. Это срочно. Есть серьезный разговор». Остаток занятий мне не давали покоя его слова. «Может, что-то случилось с темным миром? Открылись новые проломы? Или светлому дню удалось изучить те маленькие сферы, что остаются после закрытия червоточин?» Вариантов уйма, но ответ я узнаю уже очень скоро. Как только закончились занятия, я сразу же рванул в штаб. Решил поехать на такси и сильно об этом пожалел. По всему городу были пробки, и из-за этого я опоздал на встречу на полчаса. Я прошел через пропускной пункт, как обычно подмигнув симпатичной охраннице. «Владимир, а я тебя уже заждался», — обрадовался Александр, увидев меня на пороге своего кабинета. «Да не обманывай», — усмехнулся я. «Я знаю, что тебя донимает бумажная работа, и ты ищешь любую возможность переключиться на что-то другое». «Нет, на этот раз дело действительно важное», — заявил он. «Ты один приехал?» «Один», — ответил я. «А ты ждешь кого-то еще? Хочешь сказать, ты не в курсе?» Хитро прищурив глаза, спросил Пересветов. «Да я вообще не понимаю, чего ты городишь», — пожал плечами я. «Мастер Тайн подкинул мне еще одного новобранца», — сообщил Пересветов. «Студента твоего возраста. Я был уверен, что ты в курсе, и вы приедете вместе. Мастер Тайн со своими сюрпризами уже в печенках сидит. Что на этот раз он задумал? Мне об этом ничего не известно», — честно признался я. «Ну, это не столь важно», — махнул рукой Пересветов. «В его выборе я уже не сомневаюсь. С твоей кандидатурой он точно не прогадал. Думаю, и второй студент хорошо себя покажет. А меня-то ты зачем вызвал? У тебя уже имеется третий ранг. Хочу дать тебе новичка в стажеры. Возьмешь под опеку, заодно и проверишь, Не ошибся ли на этот раз мастер тайн? В своем письме он, кстати, упоминал, что вы с новичком знакомы. И в этот момент в дверь кабинета постучали. Глава 6. Заходи, крикнул Пересветов, и дверь отворилась. Я догадывался, что произойдет дальше. Вся эта история звучала подозрительно, и не сомневаюсь, что именно мастер тайн подстроил этот поворот событий. Но зачем все это? Вот самая главная загадка. В кабинет забежала Анастасия Антарктиева. «Извините, я опоздала, тяжело дыша», — спросила девушка. «Да, самую малость», — кивнул Пересветов. «Но ничего страшного, Владимир тоже прибыл совсем недавно. Пробки по всему городу. Думала, вообще не успею», — мило улыбнулась Анастасия. «Слушайте, ребят, а вы ведь и вправду должны быть знакомы», — подметил Пересветов. «Вы ведь вместе были на званом ужине у Суворова, я еще тогда позвал Анастасию на танец, а ты, Владимир, уперся и не позволил». Пересветов лучезарно улыбнулся и закатился звонким смехом. «Действительно, мы с Владимиром знакомы», — кивнула Анастасия. «Он, мой хороший друг, ты мне льстишь, Анастасия», — сдержанно ответил я. «Друг, значит, ну-ну, теперь слежка, кража, попытки убийства, это дружба, интересно все получается». «Как ты здесь оказалась?» Я решил спросить прямым текстом. «А ты уже забыл?» Поджала губы Анастасия. «Помнишь, я говорила тебе, что хочу вступить в светлый день, чтобы навсегда избавиться от своих страхов?» «Такое действительно было, еще на званом ужине. Помню», — кивнул я. «Но это не объясняет, как тебе удалось заручиться поддержкой столь важного человека». «Хм», — Антарктиева захлопала глазками. «Важного человека? Это ты о ком?» «Она не знает, Владимир», прервал нашу беседу Пересветов. «И лучше нам пока сохранить это в тайне. Анастасия, когда ты прислала нам заявку на вступление в светлый день, никто даже и не думал ее всерьез рассматривать, честно тебе говорю. Но за тебя поручился один важный человек. Так значит, меня все-таки возьмут?» Обрадовалась Антарктиева. «Возьмут, если Владимир сочтет, что ты нам подходишь. Он устроит тебе стажировку», заявил Пересветов. Антарктиева выглядела счастливой, как никогда, и это окончательно спутало все мои карты. Она продолжает меня преследовать, но зачем ей вступать в светлый день? Чтобы побороть свои страхи? Только на кой черт ей бороться со страхами, когда ее отец и так решил стереть магию Анастасии с помощью артефакта ордена? Странно все это. Пазл перестал складываться в целостную картинку. «У меня есть вопрос, Александр», — обратился я к Пересветову. «Чтобы провести стажировку, мне нужен доступ к темному миру. Без фобов я не смогу понять, сможет ли Анастасия противостоять страху или нет. Нам придется дождаться появления темного часа». «Погоди, погоди», — замахал руками Пересветов. «Но к темному часу я даже тебя еще не допускал. Ты уверен, что готов приступить к столь серьезной миссии, да еще и взять на себя ответственность за новобранца?» «Готов, за меня можешь не беспокоиться», — сказал я. «Заодно и проверим Антарктиеву в действии». Предложение было серьезное. Думаю, что больше ни один член Светлого Дня не одобрил бы отправку студента на боевое задание, но не Пересветов. Однако и он не ответил сразу. «Хм», — Пересветов задумался. «Хорошо, я согласен на твое предложение. Как только в городе вновь проявится темный час, я сразу же вызову вас двоих. Кто знает, если хорошо себя покажете, может, верхушка нашей организации начнет на постоянной основе практиковаться вербовку студентов, и тогда светлый день превратится в копию легиона», — подметил я. «На мой взгляд, это плохая идея. Студентов, желающих вступить в ваши ряды, уйма, но большинство из них поляжет в первый же темный час. А это уже, Владимир, решать не тебе и не мне», — подытожил Александр. «Вы с Антарктиевой можете быть свободны, начиная вводить девушку в курс дела. Он, сам знаешь, о ком я говорю, ожидает от вас больших свершений». Анастасия с недоумением покосилась на Пересветова, но промолчала. «Если бы этот мастер тайн хотя бы раз сказал, зачем ему все эти игры? Он собирается отряд сильнейших магов, но зачем? На этот вопрос я получу ответ только в том случае, если войду в ряды его новоиспеченного клана. Только вот роль рядового мага меня не устроит. Мы с Анастасией покинули штаб Светлого Дня. Вплоть до выхода из здания я молчал, да и сама Антарктиева не спешила заводить беседу. Когда мы отошли достаточно далеко от лишних ушей, я предложил: «Давай пройдемся, нам с тобой нужно о многом поговорить». «Давай», — обрадовалась Анастасия. Мы взяли по стаканчику кофе и медленно пошагали вдоль главного проспекта. На город уже опускалась ночь. «Мне кажется, тебе стоит многое мне объяснить, Настя», — сказал я. «В последнее время ты несколько странно себя ведешь. С чем это связано?» «Странно», — удивилась девушка. «Не понимаю тебя. Ты следишь за мной», — прямо сказал я. «И я знаю, что ты пытаешься задавать другим людям вопросы обо мне. Откуда такой интерес?» «Это Колокольцева тебя все рассказала», — Антарктиева вспыхнула. «Я, кажется, впервые увидел, как Анастасия злится». «Нет, Юля молчит, как рыба», — солгал я. «Ваш разговор случайно подслушал мой фамильяр. Он очень беспокоится о моей безопасности, поэтому вынужден был передать мне твои слова». «Владимир, но какую опасность я могу для тебя представлять?» — удивилась Анастасия. «Я просто хотела узнать, как ты попал в светлый день. Поэтому ты интересовалась моей магией и моей родословной, какая связь?» — продолжил напирать я. «Но в светлый день берут только сильных магов, и обычно в этой организации работают целые династии. Вот хотя бы Александр Пересветов. Он – сын нашего ректора. Его отец тоже занимает важную должность в светлом дне. Ты права, я лично встречался с Андреем Робертовичем, вспомнил я отца Пересветова. Но в моей семье нет охотников на фобов, если ты еще не в курсе. Меня взяли сюда по другой причине. В моей тоже нет», – вздохнула Анастасия. «Мой отец владеет нефтяными скважинами и другими предприятиями горной промышленности. Ему не до фобов. Вот так аккуратно я и вывел ее на разговор о Григории Антарктиве. Кажется, у меня появилась возможность собрать больше информации о враге. И главное, понять, враг ли мне сама Анастасия. Если твой отец из другой сферы, ты-то зачем сунулась сюда?» – спросил я. «Неужели нет других способов побороть свои страхи?» «Я не стал упоминать при Пересветове, но у тебя уже был плачевный опыт встречи с фобом. Там, на Олимпиаде, ты тогда потеряла контроль над магией». «Знаю, знаю», — вздохнула она, — «но других способов решить эту проблему я не вижу. Отец таскал меня по всем возможным лекарям, никто не смог излечить мои магические каналы». «И опять, она не лжет. Эту часть ее биографии я уже знаю. Осталось прояснить последний момент. Прежде чем мы продолжим разговор, я бы хотел задать последний вопрос», — сказал я. «Я заметил, что в последние несколько дней ты много раз искала встречи со мной. Я ловил твой взгляд на всех занятиях. Это на тебя не похоже». Анастасия покраснела. «Я хотела поговорить с тобой о вступлении в светлый день», — буркнула она. «А ты меня избегал всеми силами. Это скорее я должна тебя спросить, почему ты так себя вел?» А Анастасия вновь разговорилась. «В обществе других людей из нее слова лишнее не вытянешь, но стоит ей остаться наедине со мной, Антарктиева становится совсем другим человеком. Однако ее история звучит правдиво, учитывая, что она до сих пор ищет способ избавиться от своего недуга. Хм, видимо, Григорию все же не удалось воспользоваться артефактом, и о действиях отца она ничего не знает. Значит, мои опасения насчет Анастасии оказались ложными. Это хорошо, мне не хотелось убивать эту девушку. Я избегал тебя, потому что у меня были кое-какие подозрения на твой счет, честно признался я, и я избавился от них только сейчас». «Подозрения?» – удивилась Анастасия. «Какие? Я задам тебе пару вопросов. Ты можешь на них не отвечать, поскольку они касаются твоей семьи», – пошел на пролом я. «Готово?» – Антарктиева чуть не пролила свой кофе, но все же утвердительно кивнула. «Твой отец хотя бы раз спрашивал обо мне?» – поинтересовался я. «Да, конечно», – кивнула Анастасия. «Он всегда интересуется, с кем я общаюсь из сверстников. Я много ему о тебе рассказывала. Он пытался узнать что-то конкретное, о моих силах или о моей семье», — уточнил я. Анастасия нахмурилась. «Ты очень беспокоишься, что кто-то узнает ответы на эти вопросы», — подметила она. «Верно, но ты не ответила на мой вопрос. Узнавал или нет, ты сказал, что я могу не отвечать, если сочту это неуместным», — девушка отвела взгляд. «Я уже и так понял по твоему поведению, что он интересовался этими темами», — сделал вывод я. «Да, интересовался», — воскликнула Анастасия. «Но почему тебя это так волнует? В чем ты подозреваешь моего отца? Сказать ей прямо или увильнуть от ответа? Вряд ли она легко примет тот факт, что Григорий Антарктиев – хладнокровный убийца. Но я подойду к этой теме с другой стороны. Григорий Антарктиев украл артефакт, который принадлежит мне», — заявил я. «Поэтому я долгое время подозревал, что ты можешь быть с ним в сговоре». Анастасия резко остановилась. Она смотрела на меня, не моргая. Из ее глаз в любой момент могли палиться слезы. «Мой отец не вор», — воскликнула она. Это ложь. Зачем ты мне врешь? Беда. Ей нельзя испытывать сильный стресс. Если я доведу ее до истерики, половину района снесет ледяной волной. Настя, успокойся, велел я. Если ты не возьмешь себя в руки, сама знаешь, что может случиться. Анастасия хотела еще что-то предъявить, но сдержалась. Девушка крепко сжала кулаки и сделала несколько глубоких вдохов. Ты прав, прошептала она. Я переборщила, прости. Все нормально, я могу понять, почему мои слова вывели тебя из себя, с пониманием сказал я. Я так устала, со всхлипом произнесла девушка. Не только гнев выбивает меня из колеи. Страх, грусть, восхищение, страсть. Любые сильные эмоции превращают меня в ледяную смерть для всех окружающих. Я так больше не могу, Владимир. Я молча слушал монолог Анастасии. Девушке нужно было выговориться, и я решил позволить ей это сделать. Каждый раз, когда я хочу испытать эмоцию, хорошую или плохую, я вынуждена запирать ее в себе. Иначе вместе с ней выйдет и опасная магия, заикаясь, произнесла она. Но сейчас я готова взять себя в руки. Я все равно хочу узнать, что ты хотел сказать о моем отце. А ты уверена, что эта информация не сломает тебя? Спросил я. Более того, ты можешь мне не верить. Как ты сама сказала, я ведь могу тебе лгать. Анастасия замотала головой. Я чувствую, что могу доверять тебе, Владимир, сказала она. Мой отец очень хороший человек. Он всегда обо мне заботился. Но я очень плохо его знаю. Я почти всегда одна. Может, твои слова помогут мне узнать его лучше. Даже если ты узнаешь его не с самой лучшей стороны, уточнил я. Неважно, я все равно буду его любить, кивнула девушка. Хорошо, согласился я. Григорий Антарктиев нанял сумрачный клан, чтобы убить меня, моего отца и еще одного приближенного к нам человека. Анастасия проглотила застрявший в горле сухой ком, но промолчала. Она кивнула, дав мне знать, что готова слушать дальше. Он похитил один очень опасный артефакт, который принадлежит моей семье, продолжил я, чтобы с помощью него стереть твою магическую силу. Анастасия не выдержала, по ее щекам побежали слезы. Я почувствовал, как меня обдало магическим холодом. Я резко рванул вперед и обнял девушку. Отражение из моего тела окружило ее сплошной аурой и подавило зарождающийся ледяной взрыв. Анастасия этого не поняла. Она решила, что так я хочу ее успокоить, и обняла меня в ответ. Антарктиева уткнулась в мою грудь заплаканным лицом, и так мы простояли несколько минут в абсолютной тишине, которую нарушали лишь шум ночного города. «Я тебе верю», — наконец произнесла она. «Это похоже на него. Я всегда знала, что ради меня он готов пойти на все, что угодно. У меня нет причин лгать тебе, Настя», — ответил я. «Но эта информация должна остаться между нами. Даже твой отец не должен узнать, что тебе открылась правда». «Почему?» — удивилась Анастасия. «Я могу поговорить с ним. Я объясню, что мне такие жертвы не нужны. Он обязательно вернет украденное». «Правда, правда. Ох, Настя, сколько же в тебе детской наивности. И так во многом еще предстоит разочароваться. Не думаю, что после всего, что уже случилось, он так просто сдастся», — заключил я. «Я для него опасный свидетель. Хоть я и не знаю, какой из себя Григорий Антарктиев, но на его месте я бы от себя точно избавился». Настя хотела сказать что-то еще, но ее перебил телефонный звонок. Мобильник завибрировал в моем кармане. В такой важный момент, и кому я понадобился посреди ночи? Александр Пересветов. Может, он забыл нам что-то сказать? Пересветов бывает рассеянным касательно бумажных вопросов, я даже не удивлюсь, если он только сейчас вспомнил, что мы не подписали какие-нибудь важные документы. «Да, Александр», — ответил на звонок я. «Темный час на Сенной площади», — быстро проговорил он. «Ваш с Антарктиевой шанс. Пойдете?» Я посмотрел на Анастасию. Девушка активно закивала. «Сенная площадь совсем недалеко от нас. Пешком доберемся минут за 15. Это действительно хороший шанс. Заодно и сам оценю, как работают мои способности. Скоро будем там», — сообщил я Александру. «Отлично. Наши младшие сотрудники уже оцепили территорию и вывели гражданских, но не всех», — добавил Пересветов. «Утечка скверны пока небольшая. Сможете справиться вдвоем?» Вопрос был с подвохом. «Не удивлюсь, если это испытание лично для нас, и Пересветов специально все так организовал, чтобы мы с Настей оказались вдвоем посреди темного часа. Сможем», — решительно произнес я. «Поддержку не вызывай. Если понадобится, я позвоню». «Так держать, Владимир», — усмехнулся Пересветов. «Покажите, на что способны, я на вас рассчитываю». Быстрым движением я сунул мобильник в свой карман и схватил Анастасию под руку. «Бежим», — бросил я, — «готовься взять свои чувства в кулак. Нам предстоит непростая ночка». Мы помчались к Сенной площади, и с каждым шагом я чувствовал, как давление темной магии нарастает. Весь проспект стоял. Из-за оцепления площади образовалась пробка, которая не сможет рассосаться до самого утра. У границ Сенной нас встретили люди в белых плащах. «Стой!» — крикнул боец светлого дня. «На площади введено особое положение. Темный час. Разворачивайтесь и...» «Владимир Белов, третий ранг». Я показал коллеге свой значок. «Девушка, новобранец. Она со мной. Прошу прощения, проходите скорее», — воскликнул мужчина, открывая нам магическую стену. «Очаг уже разрастается». Пока мы с Анастасией входили на территорию площади, я понял, что один вопрос так и остался нерешенным. Почему мастер Тайн выбрал ее? Чтобы подкинуть мне очередных проблем, проверить меня на прочность, или хочет стравить меня с Антарктиевыми так же, как когда-то стравил с Мясниковыми? Ответ искать уже поздно. Сейчас нужно избавляться от пробравшихся в наш мир фобов. В центре площади метались три монстра. Фобы приняли облик главных страхов кого-то из гражданских. По Московскому проспекту ползала длинная черная змея, рядом с ней бесновался жуткий здоровенный мужчина с окровавленным тесаком в руках, над Садовой улицей летало черное облако, чем-то напоминающее тучу. Страх змей, страх маньяков, страх темноты. Похожих фобов мне уже доводилось встречать в прошлом, времена меняются, а страхи у людей остаются теми же, разве что маньяк в мою эпоху выглядел несколько иначе. Монстры заметили нас, а я увидел источник темного часа. В самом центре площади зияла дыра, червоточина. Нужно как можно быстрее избавиться от фобов и запечатать пролом. Вот только хватит ли у меня отражения после всего, что случилось со мной в горах. «Настя, готовься к бою. Фобов совсем немного», — скомандовал я. «Возьми себя в руки и атакуй ту летающую черную хреновину. Я займусь оставшимися и запечатаю червоточину. Ты только...» Но последнее наставление я дать так и не успел. В 5 метрах от нас из ниоткуда появился женский силуэт. Синеволосая обнаженная девушка, тело которой было покрыто ледяной коркой. На лице Фоба была безумная улыбка. Главный страх Анастасии Антарктиевой. Она сама. Я почувствовал, как ледяная магия моей спутницы нездорово завибрировала. Еще секунда, и Анастасия потеряет над собой контроль. Монстры несутся в нашу сторону, а червоточина постепенно становится шире. Вот дерьмо. Глава 7. «Настя, возьми себя в руки», — крикнул я, но было уже поздно. Меня отнесло в сторону стеной льда. Настя буквально откинула меня от места сражения. Фоб в облике Анастасии проделал аналогичный трюк. Волна острых ледяных глыб пролетела по всей дворцовой площади и врезалась в мою напарницу. «Да что ж вы творите, дамы? На дворе и так январь, куда уж больше льда». Я подпрыгнул и схватился руками за край растущей ледяной стены, перемахнул на противоположную сторону и приземлился на ноги, проделав шикарный пируэт в воздухе. Жалко, что кроме фобов никто этого не увидел. Наконец-то тело Владимира Белова стало достаточно крепким, чтобы соответствовать моим инстинктам и навыкам. Мимо меня на огромной скорости прополз фоб-змей и попытался захлестнуть меня своим хвостом. Я перескочил через длинную тушу монстра и тут же атаковал фоба-маньяка. Мой кулак был нацелен строго на сухожилие его правой руки. Ловким ударом я выбил из его руки тесак и, тут же поймав его, рассек грудную клетку монстра. Из убитого фоба вылетел зеленый кристалл, не самый холодный из цветов, но все равно достаточно добротный. Смогу поместить в него много маны. Быстрым движением руки я подхватил добытый магический минерал и спрятал его в один из своих карманов. В этот момент змей остановился напротив меня и громко шикнул. «Чего уставилась, морда?» Я хищно улыбнулся в ответ на его взгляд. «Сейчас я тебя в узел завяжу». На долю секунды мне показалось, что фоб понял мои слова, а потому тут же попятился назад. Я сделал мощный выпад вперед, запрыгнул на скользкую змеиную тушу и крепким ударом тесака отсек змеиную голову. Убитый монстр превратился в пепел, а на его месте остался маленький красный кристалл. Совсем ширпотреб, в красный много маны не уместишь, в него только огненная помещается, и то, с горем пополам. А огненная магия мне бы сейчас очень не помешала, учитывая, какой хаос устроили две Антарктивы. Всю Сенную площадь уже покрыла толстой коркой льда. Фоба, который принял облик густого, черного облака, уже давно разорвали острыми ледяными шипами. подвернулся под случайную атаку обезумевшей Анастасии, бедняга. Антарктиевой была нужна помощь, но первым делом было необходимо закрыть червоточину, пока сюда не прорвались новые монстры из темного мира. «Настя, продержись еще минуту, я скоро буду», — крикнул я и побежал к зияющей черной дыре. Я оказался около нее как нельзя кстати. Какой-то фоб в форме большого муравья тащил вопящую гражданку прямо в темный мир. Я размахнулся и одним ударом отсек его усики и лапы, что держали пострадавшего человека. Муравей в ужасе отскочил назад и скрылся в червоточине. «Поднимайся и беги отсюда», — крикнул я пострадавшей женщине. «Спасибо», — заикнулась она. «Спасибо вам большое». Гражданка убежала под прикрытие оцепивших Сенную площадь бойцов светлого дня. Я вскинул правую руку и направил все свое отражение на червоточину. Пролом не поддавался от слова совсем. Его края ничуть не уменьшились, сколько бы сил я ни прикладывал. Это как еще понимать? Я уже давно догадался, что мое отражение пострадало, но сейчас он вообще не работает. Я приложил к червоточине и левую руку, и только тогда процесс пошел. Пролом медленно, но верно начал сжиматься. Я потратил чуть больше 5 минут, израсходовал весь запас отражения, но все же заставил черную дыру превратиться в маленький плотный шарик. Моя левая рука могла отражать, а правая – нет. Нужно будет провести подробный анализ своего тела. Что-то сильно изменилось с пробуждением магии, и исправить это будет теперь не так-то просто. Если это вообще возможно. Я сделал глубокий вдох и рванул к Антарктиевой. Фоб в обличии девушки извивался и стрелял ледяными глыбами в разные стороны. Интересно, почему он принял облик Анастасии, но при этом показал ее обнаженной. Наверное, это вторая сторона ее страха. Она не только боится саму себя, но также опасается раскрываться перед кем-то. Я перемахнул через груду ледяных осколков и метнул тесак прямо в спину Фоба Антарктиевой. Лезвие застряло в ледяной оболочке, что покрывало тело монстра, но Фоб все же вскрикнул и бросил на меня яростный взгляд. «Это не твое тело», — крикнул я монстру. «Так что заканчивай светить им перед всеми». Покрасневшая от напряжения Антарктиева продолжала давить на врага ледяной стеной. Температура воздуха так сильно опустилась, что я даже перестал чувствовать собственные конечности. «Настя!» — крикнул я. «Ты должна справиться с ним сама. Я могу его одолеть, но не стану этого делать». «Почему?» — испугалась Анастасия. «Говорить может, это уже хорошо. Значит, ей все же удается поддерживать хоть какой-то контроль над собой. Ты преодолеешь свой страх, только если прикончишь эту скотину сама. Давай!» — воскликнул я. «Ты ведь хотела вступить в светлый день? Вот он, твой экзамен. Отбрось свой страх, сильнее он делает только фобов. Тебя, нет». В какой-то степени это было жестоко, но я знал, что поступаю правильно. В одиночку Анастасия никогда не избавится от гнетущих ее опасений. Но пока я здесь, пока я стою рядом, ей должно хватить сил. Либо она одолеет себя, либо в светлом дне ей не место. В крайнем случае, если Антарктиева не справится, я всегда смогу забить Фоба сам. Опасность темного часа практически миновала, но я хочу извлечь из этой ночи всю возможную пользу. И девушка, кажется, меня услышала. Я почувствовал, как вибрация ледяной магии начала возрастать, но ее колебания становились все менее и менее хаотичными. Она обрела контроль над собой. Может, временно, но все же ей это удалось. Равновесие сил резко изменилось. С лица Анастасии исчезли даже малейшие признаки страха, а вот Фоб, когда монстр почувствовал, что девушка лишила его подпитки своим страхом, на его лице появился ужас. Какова же ирония? Антарктиева взмахнула руками в последний раз, ледяная глыба пронеслась по поверхности площади и разбила Фоба на мелкие кусочки льда. Оглушающий звон утих, и наступила долгожданная тишина. К ногам Анастасии выкатился маленький белый кристаллик. Я подбежал к девушке и поймал ее за секунду до того, как та начала падать. Антарктиеву покинули последние силы. «Владимир, я, кажется, справилась», — прошептала она мне на ухо. «Ты молодчина», — кивнул я. «Я видел, как нелегко тебе это удалось, но оно того стоило. Этот фоб тебя больше никогда не побеспокоит. Неужели мои магические каналы тоже восстановятся?» — спросила Анастасия. «В этом я тебя уверить не могу», — честно признался я. «Если в них имеется сильное повреждение, особенно врожденное, так просто излечить их не выйдет. Но ты ведь только что на моих глазах взяла свои силы под контроль, несмотря на страх. Это огромный шаг вперед. Без тебя бы я ни за что не справилась», — Устало улыбнулась Антарктиева. «Володя, а что это такое?» Девушка указала взглядом на лежащий у ее ног кристалл. «Я поднял белый магический минерал и протянул его Анастасии. Это сердце Фаба», — пояснил я. «Белое, самый холодный цвет из всех, что можно найти в темном мире. Камень очень маленький, но он может вместить в себя огромное количество маны. Соблазн забрать его себе был очень велик. Этот кристалл многоразовый. С ним я бы смог пользоваться различными ветвями магии еще очень долго. Но я все же решил поступить с камнем иначе. Оставь его себе», — предложил Анастасия я, как напоминание о победе над своим главным страхом. Девушка взяла белый кристалл из моих рук и прижала его к себе. Как же быстро все-таки в моей жизни меняются обстоятельства. Еще полдня назад я думал, что Антарктиева – мой новый главный враг. И что теперь? Я только что помог ей справиться с ее страхом. Мы бок о бок закрыли червоточину и, кажется, заслужили неплохой гонорар от светлого дня. Стоило вспомнить об организации, и на Сенную площадь тут же вбежал Александр Пересветов. Белый зимний плащ, в который он был облачен, сливался с окружающим нас снегом. Прежде чем подойти к нам, мужчина первым делом осмотрел место, где была червоточина, и подобрал оставшийся после нее маленький черный шарик. «Хорошая работа, Владимир!» – воскликнул он. «Поздравляю с первым темным часом. На этот раз ты сделал всю работу от начала и до конца. Да чего уж мелочиться. Ты первый человек за всю историю нашего ордена, который зачистил зону от фобов и затем сразу же запечатал пролом. Этот день войдет в историю. Рад стараться», — сдержанно кивнул я. «Но я работал не один. Анастасия хорошо себя показала, только вымоталась сильно. Она только что одолела своего личного фоба». «Превосходно», — удивленно прошептал Пересветов. «И какой твой вердикт, Владимир? Стоит ее принимать в наши ряды?» Я посмотрел на Анастасию и заметил, что она уснула, повиснув на моей шее. «Я поддерживаю ее кандидатуру», — подытожил я. «Она очень сильный маг. Такой человек светлому дню точно не помешает. Но я бы на твоем месте спросил ее сам, когда она придет в себя. Возможно, после пережитого Анастасия передумает вступать в ваши ряды. Эх, в таком случае, лучше не спрашивать. Пусть вступает без вопросов», — рассмеялся Пересветов. «Я просто шучу, не беспокойся. Завтра я отдам приказ в бухгалтерию, и вам двоим переведут награду за закрытие пролома. А пока нашего новобранца не помешало бы доставить до дома или в больницу». В моей голове что-то щелкнуло. Вот оно, то, что нужно. Этот шанс упускать нельзя. «В больницу ей не надо», — ответил я. «А до дома я ей сам помогу добраться. У тебя случайно нет ее адреса?» «Есть». «Как же?» – кивнул Александр и потянулся за блокнотом. «Она отправляла нам прошение о принятии в организацию по почте». Пересветов достал телефон и отправил мне сообщение с адресом. «Отлично, я доставлю Анастасию на такси прямо до дома. И неважно, что она живет в общежитии. Это прекрасный способ встретиться с главным врагом на его территории. Тогда, когда он этого не ожидает». Александр Пересветов остался разбираться с беспорядками на территории Сенной площади, а я усадил полуспящую Анастасию в такси и сообщил водителю адрес. К счастью, в районе, где находился особняк Антарктиевых, пробок не было. Мы добрались минут за 20, не больше. Я по привычке потянулся за антимагическим зельем. В последнее время мне приходилось глотать его каждый раз после использования транспорта с магическим топливом. Однако не успел я откупорить бутылку, как осознал, что головной боли нет. Совсем. Странно, после того, что устроила Анастасия и ее фоб, мой череп должен гудеть, как проклятый. А ему хоть бы что. Да, с этим организмом явно произошли большие изменения. И как бы ни выяснилось, что они могут оказаться смертельно опасными. Я вышел из такси и повел Анастасию к воротам, что вели во внутренний двор особняка. «Владимир, где мы?» – тихо спросила девушка. «Дома. Я привез тебя к отцу», – коротко ответил я. «Спасибо. Я так по нему соскучилась», — устало произнесла девушка. «О, знала бы ты, Настя, как по нему соскучился я». Ворота сами отворились, когда почувствовали присутствие одного из членов живущего здесь рода. Когда мы подошли к главному входу, из дома вышел мужчина. И, судя по магическим колебаниям воздуха, он был готов атаковать меня в любой момент. Высокий поджарый мужчина на вид был младше моего отца лет на 10. Густые голубоватые волосы были аккуратно уложены. Лицо украшала короткая бородка точно такого же ледяного цвета. И самое яркое во всем образе, глаза. От одного взгляда в них все тело содрогалось от жгучего холода. Григорий Антарктиев остановился на ступенях своего особняка и смерил меня взглядом. В его глазах читались одновременно ярость и страх. Боится за свою дочь, но все же хочет меня убить. В ушах прозвучали уже знакомые барабаны. Все-таки работает отражение. Кое-как, но работает. «Что ты сделал с моей дочерью?» Со сталью в голосе спросил он. «То, чего не смогли сделать вы», — огрызнулся я. «Анастасия только что победила Фаба. И вот почему, если я молодо выгляжу, то все думают, что ко мне обращаться без уважения. По крайней мере, я сам не опускался до такого уровня. Поправлю Антарктиева чуть позже». «Что?» — изумленно прошептал Григорий. Мужчина был так шокирован, что на миг оцепенел, точно ледяная статуя. «Вы, наверное, не в курсе, что твоя дочь мечтала вступить в светлый день», — с иронией спросил я. «Что ж, ей это удалось. Она одолела личного Фаба и освободилась от основного своего страха. Существует вероятность, что и ее магические каналы теперь пойдут на поправку». Григорий Антарктиев был шокирован до глубины души. Я дерзил ему почти в открытую, находясь при этом на территории его же собственного особняка. Но тревога из-за здоровья дочери заставила мужчину мыслить совсем в ином русле. У самой Анастасии остались силы лишь слушать наш разговор со стороны. «Вы Владимир Белов?» «Да», немного успокоившись, спросил он. «Кажется, до этого момента Антарктиев даже не понимал, кто стоит перед ним. А тут и на уважительное обращение перешел. Он самый», кивнул я. «Не ожидали, что я вернусь живым из нашей экспедиции?» «Не ожидал», честно признался Григорий. «Вы и не должны были вернуться». Мужчина прикрыл глаза руками и тяжело вздохнул. «Пройдемте ко мне в дом», спросил он. «Поговорим в более комфортной обстановке». «Опасное предложение, но я уже слишком далеко зашел, чтобы от него отказываться». «Пойдемте», согласился я. «Только для начала положим Анастасию. Ей необходим отдых». Григорий забрал свою дочь из моих рук, подхватил на руки и быстрым шагом понес девушку в ее комнату. И хорошо, а то она засыпала на ходу. Я вошел в особняк. В доме Антарктиевых явно не хватало отопления. В гостиной горел один единственный камин, но в целом температура внутри дома не сильно отличалась от уличной. Ох уж эти стихийники. Как-то слышал в прошлом от других членов ордена, что некоторые огненные маги селились прямо в жерлах вулканов на Камчатке. Чудной же народец, ой чудной. Я присел в кресло напротив камина, стараясь унять поднявшийся в ушах вой. Похоже, духи монгольских шаманов жаждали крови. «Успокойтесь, ребята, я тоже хочу его убить, но сейчас не время», – прошептал им я. «Вам сегодняшней войны не хватило?» Через минуту Григорий Антарктиев спустился ко мне и присел в соседнее кресло. «Я бы предложил вам чаю, Владимир, но не думаю, что вы согласитесь с учетом всех нюансов наших взаимоотношений», — произнес он. «Да, не соглашусь. Быть отравленным после всех пережитых нападений было бы совсем глупо». Григорий нахмурился. «Кто-то из сумрачного клана все же сдал меня», — спросил он. «Мрак, незадолго до своей смерти. Вы убили главу сумрачного клана?» — удивился Григорий. «Я убил их всех. Этим заявлением я лишил Григория дара речи. Мой отец и Ольга Лазаревы живы, как и я», — сообщил я Антарктиеву. «Ваш план полностью провалился, за одним лишь маленьким исключением. В ваших руках находится то, что принадлежит мне. Верните артефакт, и я уйду. Вы пришли в мой дом, держа в заложниках мою дочь, и теперь диктуете условия», — разозлился Григорий. «В заложниках? Нет», — помотал головой я. «Анастасия, мой друг, я бы не причинил ей вреда, и не причиню, каким бы ни были ваши дальнейшие действия». Григорий задумался. Он не был похож на конченного психопата, как Виктор Мясников, или на старого хитроумного вояку, как Игорь Суворов. Антарктиев создавал впечатление адекватного, здравомыслящего человека, если не брать во внимание тот факт, что весь прошлый месяц он пытался нас убить. «Поймите, Владимир, я делал все это ради семьи. Уверен, вы можете меня понять», — начал оправдываться он. «Могу», — согласился я. «Ради своей семьи я тоже готов на многое, даже на убийство. Но, как видите, вашу дочь можно было излечить и другими способами. Уверен, даже обычный маг-психомант смог бы поработать над ее разумом и ослабить воздействие внутренних страхов». Я резко замолчал. Мой разум пронзило знакомое ощущение. Из-за запертой двери в другом конце комнаты веяло отражением. Оттуда же доносились чьи-то крики. Сомнений не осталось. Главный артефакт ордена совсем рядом. до него, рукой подать. Но там вместе с ним скрывалось что-то еще. «Что за той дверью?» — спросил Григория я. «Лучше вам не знать», — уклонился от ответа он. «Но узнать об этом мне все же придется. Там мой артефакт, и я заберу его, хотите вы того или нет. Ваш артефакт бесполезен», — воскликнул Григорий и резко вскочил с кресла. «Лазарева меня обманула. Вы просто не можете им воспользоваться, потому что он мой», — заявил я. «И он вашей семье больше не нужен. Анастасия теперь может справиться и без него. Моя семья — это не только Анастасия», — рявкнул Григорий. «Это заявление меня не на шутку удивило. До этого момента я полагал, что Антарктиевых всего двое. Вижу, что вас переполняют вопросы», — кивнул Григорий. «Хорошо, я покажу». Григорий Антарктиев пошел к запертой двери, из-за которой доносились чьи-то нечленораздельные вопли, и позвал меня за собой. Я последовал за Антарктиевым. Мужчина достал из кармана брюк увесистый магический ключ и отворил им намертво запечатанную дверь. За ней была лестница в подвал. Из-под дома продолжали звучать крики, но также оттуда веяло холодом и аурой главного артефакта ордена. Я был почти у цели. Тогда Григорий произнес: «Спускайтесь и узрите все своими глазами, Владимир. Вот только захотите ли вы сами, узнав правду, забрать у меня свой артефакт?» Я медленно спустился по лестнице в подвал здания, но, увидев источник криков, застыл в полном шоке. «Великий орден, такого я еще ни в одной своей жизни не видел. Это иллюзия», — прошептал я. «Не иллюзия, Владимир. Если не боитесь, подойдите ближе и убедитесь». И я сделал шаг навстречу тому, что было куда страшнее моего прошлого страха смерти. Глава 8. В подвале Григория Антарктиева находилось нечто, по-другому увиденное мною назвать было нельзя. В темной, обложенной холодным камнем комнате висело что-то очень отдаленно похожее на человека. Существо было опутано десятками цепей из закаленной магии стали. «Можешь подойти поближе», — с болью в голосе произнес Григорий Антарктиев. «Цепи сдерживают ее уже очень давно, вырваться не должна». Я остановился в 2 метрах от существа и внимательно его разглядел. Не только мои глаза, но и само отражение на пару с магической силой пытались понять, что за чертовщина жила в подвале особняка Антарктиевых. Опутанный цепями монстр имел вытянутое тело с длинными конечностями. Кожа существа была покрыта плотной обледеневшей чешуей, и лишь лицо монстра было человеческим. Пожалуй, это и была его самая пугающая часть. Лицо молодой женщины, отдаленно похожей на Анастасию. Голубые волосы, бледная кожа. Но какой же безумный взгляд. Женщина вновь завопила, раскрыв большую зубастую пасть. Когда-то она была человеком, но давно уже им не являлась.